Через несколько секунд донесся ее голос. «Все, нашла! Сможете подняться?» Раздался плеск, тяжелое дыхание, и, наконец, «Нет, не могу!» «Подождите!» Я повернулся, собираясь позвать дядюшку Артура, но тот уже стоял позади. Я сказал тихо, там внизу, «Леди Скурос». Не исключено, что это ловушка. Правда, не думаю. Если увидите какой-нибудь свет, стреляйте, не раздумывая. Он промолчал, но я почувствовал, как он вынимал пистолет из кармана. Я перекинулся через перила и спустился до резиновой окантовки. Поставив на нее ногу, нагнулся и взял леди Скурос за руку. Шарлотта не была сильфидой. К тому же к ее бедрам был примотан какой-то толстый пакет. У меня силенок поубавилось, но с помощью дядюшки Артура все-таки удалось поднять ее на борт. Потом мы повели ее в салон, занавеси которого были плотно задернуты, и посадили на скамью. Я подсунул подушку ей под голову. Она выглядела ужасно. Темные волосы и рубашка выглядели так, словно она пробыла в воде целый месяц. Длинные растрепанные космы прилипли к голове и щекам. Лицо было смертельно бледным. Большие карие глаза с синими кругами широко распахнуты и полны страха. Тушь смылась, а губная помада размазалась. Можете представить ее видок, если в обычных условиях она была далеко не красивой. Я же думал о ней, как о самой желанной из всех женщин. Видимо, я просто спятил. Дорогая леди Скурос, дядюшка Артур почувствовал себя в своей тарелке. Он опустился на колени и попытался вытереть ей лицо на своем платком, затея совершенно бессмысленная и бесполезная. «Ради Бога, что с вами приключилось? Глоток бренди, рюмку бренди, Калверт! Да не стойте вы, как истукан, рюмку бренди!» Дядюшка Артур напрочь позабыл, что это не ресторан. Но ему повезло, немного бренди еще осталось. Я протянул стакан и сказал, «Сэр, с вашего разрешения я продолжу работу и подниму якорь». «Постойте!» Шарлотта отпила глоток, закашлялась, и я должен был ждать, пока она сможет продолжать. Не пройдет и двух часов, как они здесь появятся. Я знаю, я слышала. Готовится нечто ужасное, сэр Артур. Я просто обязана была предупредить. Прошу вас, не волнуйтесь, леди Скурос. Ни в коем случае не надо волноваться, сказал дядюшка Артур, словно она начала волноваться только сейчас. И выпейте это медленно, леди Скурос. Нет, только нет. Я посчитал, что она не очень-то вежливо отказывается от моего отличного бренди. Не называйте меня леди Скурос. Шарлотта, пусть будет Шарлотта. Хорошо? Женщины всегда женщины. Они умеют придавать значение пустякам. Пока люди Шангри-Ла готовились забросить в окно нашего салона самодельную атомную бомбу, эта женщина думала о том, чтобы ее не называли по фамилии. Зачем они к нам собираются? Калверт, резко оборвал меня дядюшка Артур. Леди Скурос, то есть Шарлотта, только что пережила нервное потрясение. Дайте ей время. Не нужно. Она с трудом выпрямилась и попыталась улыбнуться. Улыбка не очень получилась. Нет. Мистер Петерсон или мистер Калверт, или как вас там называют, вы совершенно правы. Актрисы любят преувеличивать, но я больше не актриса. Она отпила еще глоток, и краска стала постепенно возвращаться на ее лицо. С какого-то момента я начала понимать, что на борту Шангри-Ла происходит нечто странное. На яхте появились новые люди. Некоторые члены старой команды были по непонятным причинам уволены. Меня вместе со стюардессой часто отвозили на берег, в отель, в то время как яхта отправлялась в какие-то загадочные рейсы. Мой супруг, сэр Энтони, не собирался мне что-либо объяснять. Кажется, он принимает наркотики. Видел я и оружие. И когда эти странные люди появлялись на яхте,